Глава вторая. Ода к радости в ля минор. Я сделал глоток, следом другой, казавшегося просто идеальным эспрессо. На самом деле был он, конечно же, так себе, средней паршивости, пойлом из кофейного автомата, и совершенно предсказуемо зашелся в гастрономическом экстазе. 3 года. 3 долбаных года. Больше 1000 дней я был вынужден пить по утрам жуткую бурду под названием «кофе без кофеина». Еще мне запрещали курить, настойчиво и настоятельно рекомендовали носить очки со стеклами без диоптрий и заниматься тем, о чем настоящему мужчине и российскому разведчику и говорить-то стыдно. Как-нибудь попозже в этом сознаюсь. И все с подачи штатного тюремного психолога, странного, если не сказать, убогого создания. Самого ботанического из всех встречавшихся мне ботаников, вечно дергающегося, заглатывающего целиком слова при разговоре, обсыпанного перхотью персонажа с цыпками на пальцах и обгрызанными ногтями. Остро самого нуждающегося, по единодушному мнению всех сидельцев, в срочных услугах даже не психолога, а психиатра. А еще по его же наводке я целых полгода посещал занятия по обузданию гнева. Если кофе прошел на ура, то с куревом вышел самый настоящий облом. Не пошла, как говорится, ни первая, ни вторая сигарета. Да и черт бы с ними, с обеими. Я съел несколько пончиков из бумажного пакетика, запил их остатками кофе и, откинувшись на сиденье, уставился в окно. И широкая, от уха до уха улыбка счастливого идиота сначала съежилась, а потом и вовсе покинула физиономию. Наступило время грустных мыслей. Помните финальные кадры из того самого фильма моего детства? Главного героя везут куда-то в автомобиле, о чем-то ему при этом рассказывают, шутят и радуются. А он молча и печально смотрит на мелькающие за окном белые русские березы и совсем не выглядит безбрежно счастливым. Это потому, что прекрасно понимает, конечным пунктом поездки будет не ведомственный санаторий или персональная, выделенная ему лично от щедрот руководства дача, где можно отмокнуть телом и душой в настоящей русской бане, а потом в охотку покушать водочки в приятной компании да под грибки с капусточкой. Путь лежит на загородную базу, и угостят там его вовсе не ей родимые, а какой-нибудь химией внутривенно. После чего добрые дяденьки в белых халатах поверх мундиров начнут ласковыми голосами задавать обязательные в таких случаях вопросы. «Итак, кто с вами работает? Кто еще с вами работает?» Таковы правила, никуда от них не деться. Провалившийся и вернувшийся однозначно обречен на жестокую проверку. Так было, так есть и всегда будет. Скоро, очень скоро и мне предстоит в этом убедиться». Черт, как же удачно складывалась для меня первая половина 2000 того самого года. Официально оформил завершение недолгой, но бурной love stories, названной ласковым именем Жана, фигуристой уроженкой Ростова, который папа. Удачно отработал в Юго-Восточной Азии, помахал вслед ушедшему вверха представлению на очередное звание, засобирался в отпуск, на русский север куда-нибудь или в Карелию, а то уж больно надоела влажная жара, а также тропические насекомые, острые, как шило, блюда национальной кухни и прилипчивые дамочки с раскосыми глазками. С восторгом согласны на все и сразу еще до того, как им что-то предложат за очень скромные деньги. Оптовым покупателям скидка. Был зван на беседу непосредственным начальником. В строго неофициальной обстановке и под горячо любимую им зубровку. Шеф наливал, шутил и много рассуждал, как учили, ни о чем. А под конец разговора вдруг прозрачно намекнул на грядущие кадровые перемены в управлении, мои собственные лучезарные перспективы и порекомендовал почаще оглядываться. Я молчал, потому что, как не спрашивали, кивал, выпивал и закусывал, а еще мотал на ус. А буквально через неделю случилась вся эта хрень. Какого-то долбанного Кулибина, бывшего нашего гражданина, когда-то покинувшего родину, вдруг неудержимо потянуло обратно. Примечание. Эта история рассказана в романе «Смерть в 2 экземплярах». Вернуть полковник был суров и лаконичен, подобно этническому спартанцу этого деятеля, изделия и всю документацию нахрен. В смысле, сюда, в Россию. «Так отпуск же! Через неделю, — заныл было я, — уже и билеты заказаны!» «Значит, будешь быстрее крутиться, — отрезал тот и пояснил. «Ну, некого мне, кроме тебя, послать. Четверо в командировках, еще один сегодня в ночь улетает, трое в отпусках. Не Воронцова же!» «Это точно. Петя Воронцов славный парень, любой подтвердит. Вот только пятый год уже действует исключительно в рамках «что прикажут и куда пошлют». То есть энергично трудится на подхвате и уверенно в этом качестве себя чувствует. В любом военном коллективе непременно встретите такого хорошего парня, что без ропота отработает в комиссии по секретному делопроизводству и сгоняет с проверкой в подчиненную часть, блеснет чеканным строевым шагом и общей подтянутостью на строевом смотру или успешно поддержит честь родной части в лыжном кроссе. Таких ребят отличает хорошая дисциплина, ровные отношения со служивцами и средний рост, где-то в пределах 180 сантиметров. Для того, чтобы в компании с такими же умельцами тащить гроб в процессе проводов. В последний путь имеется в виду. А еще к ним хорошо относятся разных калибров начальники. Настолько, что, протащив порой сразу через несколько служебных ступенек, даже делают их собственными замами. Так что не стоит удивляться, что лет через несколько окажется в подчинении у такого вот Пети. «Некрасов, — робко подсказал я. — Приболел, — отрезал шеф. — Жесточайший приступ радикулита, валяется дома, как бревно, чихнуть боится, — добавил, поморщившись. — И справка имеется. — Ну, если еще и справка имеется, — проговорил я, наполнявшая последние дни душу радость, вдруг куда-то подевалась, как будто и не было вовсе. Сашенька Некрасов в командировке ездить любит и каждый раз искренне расстраивается, если очередной внезапный недуг не позволяют послужить родине вне ее пределов. Особенно энергично и с блеском он отбивается от мероприятий с возможным непредсказуемым финалом. «Да ладно тебе, начальник, — в отличие от меня, — пребывал в прекрасном настроении. Там суеты на пару-тройку дней всего-то, сработаешь, как всегда, и сразу обратно. Как всегда в моем исполнении, значит, ласково и мягонько, без лишних жертв разрушений. За все годы работы в отделе я, если и нанес кому-либо ущерб во время командировок, то только моральный. А как-нибудь иначе ни-ни-ни. То есть никого не отправил к праотцам с проматерями и не покалечил, хотя порой очень даже стоило бы. Даже ни одного носа не расквасил. За подобные методы работы и слыву среди коллег и сослуживцев гуманистом, если не сказать слюнтяем. А по мнению Сашеньки Некрасова по прозвищу «Юный барабанщик», так и вовсе трусом. И это мнение он при себе совсем не держит. Напротив, щедро делится им со всеми встречными и поперечными. Именно поэтому в управлении меня величают терминатором, такого нежного и пухлого, ростом почти на целую голову ниже человеческого и внешностью поселившегося вблизи элеватора хомячка, и хихикают. А я вместо того, чтобы злиться, пытаться кому-то что-то доказывать или бегать с жалобами к руководству, охотно смеюсь над собой вместе с ними. Пусть и дальше развлекаются. Если так хочется, и никому не надо знать, где я служил до того, как оказался среди них, таких крутых и резких. И уж тем более, что мне приходилось творить на прежнем месте службы. Об этом только начальник нашего отдела немного в курсе. Но он мужик не из болтливых.